Я кивнул и навострил уши. Наверняка сейчас он объявит, что через определенное время припрутся какие-нибудь типы, чтобы в нескованной официозом обстановке поддаться его доновскому обаянию. И мне на секунду стало грустно. Не хотелось напрягаться и соответствовать. Хотелось пить, есть, слушать музыку, захмелеть, закурить сигарету. Я иногда курю во хмелю. И наблюдать за залом. Как-то там они, новые русские. Можешь не напрягаться. Сегодня никаких деловых встреч. Сегодня чисто аналитическая работа, непринужденная и вяло текущая. Дон кивнул в сторону зала. Когда прикончишь баклажаны, рассмотри людей в зале и попытайся составить об отдельных типах свое мнение. Я в это время немного пожую, а ты можешь хряпнуть коньяку, не повредит. Я налил коньяк в свой стакан, попробовал его на вкус, он был чрезвычайно хорош, и уже собирался отправить содержимое стакана в себя, когда Дон, как бы развивая тему, спросил. Никогда не играл в такую игру. Психологический портрет пятиминутка. Он лукаво сощурил правый глаз, а я неопределенно пожал плечами. Не распространяться же по поводу того, что мгновенно определить психологические и иные параметры типа, с которым предстоит иметь дело, одно из главных слагаемых успеха моей прежней службы. Причем определить с наиболее возможной точностью, иначе не успех. Смерть или увечье твое личное и тех, кто рядом. Подумав, что вопрос о портрете пятиминутки не случайен, и Дон после незначительного времени, отпущенного на изучение публики, начнет в изрядном темпе задавать мне задачки по характеристике того или иного типа, неповерхностные оценки, притянутые к среднему образу бизнесмена или крутого. Я их и так всех знаю. Ты расслабься, смотри на кого хочешь и просто говори, что ты думаешь об этом человеке, без натяжек, а я буду тебя маленько корректировать, если возникнет необходимость. Я недоуменно пожал плечами, с неудовольствием про себя отметив, что за последнюю неделю начал привыкать к этому дурацкому жесту, который в любой ситуации означал всегда одно и то же, что тот, кто это делает, является лопухом. Несколько секунд попереживав, решил, однако, духом не падать. Употребил запланированный коньячок, немного подумал, налил еще 50 граммов и опять употребил. Потом даванул косяка на большое продолговатое блюдо, на котором расположились лангусты, переложенные какой-то дрянью, по-моему, этими самыми артишоками, и решил последовать совету шефа и растянуть удовольствие. Тут притащили горячие тошнотики с пылу с жару, и я махом опробовал заказ. Оказалось, что в кухне этого кабака работают профи. Так делала пирожки только моя бабка. Немного погодя, слегка ударила в голову, панорама спланировала слева направо и плавно вернулась на исходную. Махом исчезла напряженность, и осталось лишь желание расслабиться и получить кайф, созерцая из укромного уголка сильных мира сего. А еще захотелось курить, затягиваться крепким ароматным дымом, который в непьяном состоянии меня просто раздражает, да острой неприязни к курильщику, не думающему о том, что соседи могут не переносить этот самый дым. «Курить можно?» — спросил я у Дона, слегка скоординировав движение взбрыкнувшего было языка. «Если не будешь смолить одну за другой, хрен с вами, мой френд», — великодушно разрешил шеф. «Пару сигарет я стерплю. Вон телефон без диска. Подними трубку и попроси, чтобы тебе принесли отравиться». Я ухмыльнулся, как мне показалось, тонко, одними уголками губ, и извлек из внутреннего кармана пиджака аккуратную пьезо-зажигалку и пачку «Мальборо». Насмешливо, с видом пожившего товарища, глядя на Дона, я небрежно вытянул сигарету и изящно прикурил. С наслаждением затянулся пару раз, отчего панорама снова качнулась. — Ты знаешь, я не курю, — — сообщил я шефу. — А сигареты использую как средство коммуникации. И с удовольствием подумал, что, может быть, я и не совсем точно выразился, но сейчас настал черед моего патрона недоуменно передернуть плечами. 1-0. — Ну-ка, ну-ка, — прищурился Дон, — просвети, недоумка. Если в разговоре с кем-либо, на деловой встрече, вообще при решении любого вопроса возникла какая-нибудь неувязочка или секундная заминка... Тут я сделал жест пачкой сигарет в сторону Дона. Не желаете ли? И вот разрядочка, пауза. Собеседник чисто машинально берет сигарету, начинает прикуривать, отвлекаться. У него появляется чувство временной зависимости, потому что он взял твою сигарету. Пусть это чисто подсознательно, но все же 1 балл в твою пользу, вот так. Я с видом сибарита выпустил струю дыма, отметив, что Дон внимательно и, кажется, с интересом меня слушает. Затем... Даже девочку в отеле где-нибудь сгробастал, а у нее вдруг кончилось курево, и она пожелала спуститься вниз за сигаретами, а ты ей: «Стоп, у меня есть, малышка, не надо тебе перемещаться». Вот и не сбежит она среди ночи и не прихватит с собой все твои бабки с одеждой под предлогом покупки сигарет. Я опять ухмыльнулся и, посмотрев на Дона, некоторое время изучал его реакцию. И помрачнел быстро.